Пятое. Прежде чем перейти к изложению учения Соловьева, мы должны еще остановиться на вопросе о влияниях, которые испытывал Соловьев. Он очень напоминает в этом отношении Лейбница с его гениальной способностью впитывать в себя построение самых различных мыслителей, приводя все это к единству в новой подлинной системе. И Соловьев впитал в себя влияние очень многих, притом различных мыслителей, и у него это не помешало созданию подлинной системы. Правда, довольно трудно понять с первого взгляда, как, например, мог Соловьев соединить в своих построениях Спинозу и Агюста Конта, Канта и Каббалу. Но помимо большого дара философской архитектоники, Соловьев действительно сумел, положив в основании системы цельного знания идею Бога человечества, диалектически связать очень разные идеи. Первым по времени, как свидетельствует друг его юности Л.М. Лопатин, было влияние Спинозы. 16 лет, пишет Лопатин, Соловьев познакомился с сочинениями Спинозы, начинает внимательно читать и изучать его, страшно им увлекается, сначала толкует его в духе материализма, но потом приходит к сознанию совершенной несостоятельности его. Благодаря Спинозе Бог, хотя еще в очень абстрактном и натуралистическом образе, впервые возвращается в миросозерцание Соловьева. Сам Соловьев свидетельствует о том, что Спиноза был его первой любовью в области философии. Примечание. Л.М. Лопатин. Философские характеристики и речи. 1911 год. Статья «Философское миросозерцание» Владимира Соловьева. Страница 124. Понятие о Боге. Сочинение. Том 9. Страница 3. Конец примечания. Страница 23. К влиянию Спинозы надо отнести несомненное тяготение Соловьева к пантеизму, столь заметное в его построениях. Вообще идею всеединства, то постоянное памятование о космосе, о божественной стороне космоса, которое вошло позже в учение о Софии. Примечание. Князь Трубецкой справедливо указывает на то, что другим проводником пантеистических тенденций был для Соловьева Шеллинг. Указанное сочинение, том 1, страница 89. Конец примечания. Следующим по значению и глубине было влияние Канта, а также Шопенгауэра. Об этом категорически свидетельствует Лопатин, близко знавший Соловьева в юные годы. Он же говорит, что после Шопенгауэра Соловьев изучал Фихте, а затем Гартмана, которого особенно ценил Соловьев, имевший даже в виду при поездке за границу познакомиться лично с ним. Конечно, наиболее значительным из всех указанных влияний было влияние Шеллинга, как это убедительно показал князь Трубецкой в своей книге о Соловьеве. Примечание, указанное сочинение, страница 50-59, смотри также работу Стримоухова. Конец примечания. Это касается даже богословия у Соловьева, а тем более его метафизики и эстетики. Кстати, надо присоединить сюда и близость Соловьева к построениям Баадера, с которыми, однако, Соловьев, по свидетельству Лопатина, познакомился поздно. От Гегеля Соловьев взял и формальный диалектический метод, и его рационализм. А от Шопенгауэра он очень зависим в первых его работах по этике, равно как и в общей эсхатологической установке. Чрезвычайно и многообразно было влияние на Соловьева мистической литературы, которую Соловьев тщательно изучал, и прежде всего каббалы, идеи которой пронизывают метафизику и антропологию Соловьева. Идеи Софии у Соловьева тоже в основании и первоначальной форме восходит к мистической литературе. Здесь Соловьев, собственно, внес мало оригинального, если не считать его видений. Но ему принадлежит настойчивая попытка связать эту идею с различными течениями в русском религиозном сознании. Во всяком случае, Соловьев очень внимательно изучал всех мистиков. О влиянии русской философии на воззрение Соловьева надо сказать отдельно. Этот вопрос достаточно хорошо разработан у князя Трубецкого, к работе которого мы и отсылаем читателя. Там же том 1, страница 59-72, конец примечания. Особенно сильно было влияние славянофилов, в частности Хомякова и Киреевского, о влиянии Тютчева на формирование теократической утопии Соловьева мы уже говорили. С Чаадаевым у Соловьева были общие точки соприкосновения, особенно в ожидании того, что Царство Божие должно осуществиться в истории, много сходного было и в оценке католичества, когда Соловьев заболел своей утопией, но о влиянии Чаадаева говорить не приходится. Страница 24. Князь Трубецкой посвящает особую главу своей книги исследованию влияния Н.Ф. Федорова. Трубецкой, том 1, страница 78-85. И это его указание верно. Но мы вернемся к этому вопросу позже, когда познакомимся с учением Федорова. Смотри ниже, глава 5. Упомянем, наконец, о бесспорном влиянии на Соловьева философов и богословов Духовной Академии, у которых он учился, Д.П. Юркевича и В.Д. Кудрявцева. О последнем смотри ниже, глава 3. Скажем еще два слова о Соловьеве как литераторе. Это не бесполезно для всего дальнейшего изложения. Мы уже не раз отмечали склонность Соловьева к публицистике. Он любил этот род деятельности и написал ряд замечательных, поистине блестящих, публицистических работ. Его замечательные статьи по национальному вопросу, собранные в 5-м томе сочинений, представляют настоящий вклад в литературу по национальному вопросу. Литературное дарование Соловьева здесь проявилось с исключительной силой. Элемент публицистически пронизывает самые разнообразные, в том числе и чисто философские работы Соловьева. Его яркий язык, острые характеристики, часто подлинный пафос – все это создало Соловьеву заслуженную репутацию замечательного писателя. А его превосходные критические статьи, прямым образом примыкающие к его эстетике, читались и читаются и ныне с неослабевающим интересом. В литературном даровании Соловьева была большая склонность к иронии и насмешке. Даже самые задушевные свои переживания, например, в стихотворении «Три свидания», в котором рассказаны видения Софии, Соловьев любил сопровождать шуткой, нередко грубоватой. Вкус к пародийному слогу был очень силен у него. Он для него самого был нужен, чтобы ослаблять внутреннюю патетичность, которую он стыдливо прятал за насмешливой речью. Соловьев вообще писал остро и ярко, часто беспощадно, но всегда в литературном отношении превосходно. В творчестве Соловьева особое место занимает его стихотворение. Они и в порядке чисто поэтическом, нередко очень хороши, но еще важнее тот тип философской лирики, который и до Соловьева был очень ярко представлен в русской литературе, особенно у Тютчева и Алексея Толстого. Но Соловьев сумел зажечь у ряда молодых поэтов новые поэтические стремления. Страница 25. Можно считать бесспорным огромное влияние Соловьева на целую плеяду русских поэтов. Примечание. О поэзии Соловьева смотри, например, прекрасный очерк Булгакова в книге «Тихие думы». Конец примечания. Перейдем к изучению философии Соловьева. Примечание. Философия Соловьева излагалась не раз. Укажем наиболее ценные работы. Первое. Князь Евгений Трубецкой. Миросозерцание Соловьева. Тома 1 и 2. Второе. Л.М. Лопатин. Философское миросозерцание Соловьева в книге «Философские характеристики и речи». Третье. С. Булгаков. Что дает современному сознанию философия Владимира Соловьева в книге «От марксизма к идеализму». Четвертое. Александр Введенский. О мистицизме и критицизме в теории познания Владимира Соловьева в книге «Философские очерки», 1924 год. Пятое. Сборник о Владимире Соловьеве. «Путь», 1911 год. Важны статьи Булгакова «Природа философии Соловьева» и Владимира Эрна «Гносеология Соловьева». В этом же сборнике библиографии до 1911 года. Седьмое. Волжский. Проблема зла у Соловьева. В сборнике «Вопросы религии». Выпуск 1. Восьмое. Волжский. Человек в системе Соловьева. В книге «Из мира литературных исканий». Девятое. Шестов. «Умозрение и апокалипсис». Современные записки, тома 33-34. Десятое. Лоски. Владимир Соловьев и его преемники. «Путь», номера 2 и 3. Одиннадцатое. Тареев. «Религиозный синтез философии Соловьева». «Христианские чтения», 1908 год, часть 1. Двенадцатое. Б. Чичерин. «Мистицизм в науке. Москва, 1880 год». 13. Статьи, посвященные Соловьеву в вопросах философии и психологии. Номер 54, 1901 год. Особенно статьи Сергея Трубецкого, Рачинского и других. Смотри также замечание Флоровского в книге «Пути русского богословия», страница 308-321, 463-470. Дальнейшие указания у Эрна и Стримоухова. Конец примечания.